Продолжим. В Киеве снискав милость знаменитого воеводы князя Василия Константиновича Острожского, Григорий жил в Печорском монастыре, после в Никольском и в Германии. Везде священно действовал как диакон, но вел жизнь соблазнительную, презирая устав, воздержание и целомудрие, хвалился свободой мнений, любил толковать о законе с иноверцами и был даже в тесной связи с анабаптистами. Это средневековая протестантская секта, подвергающаяся гонениями как католиками, так и протестантами. В результате этих гонений сектанты рассеялись по многим странам. Между тем, безумная мысль не уступала в голове пошлеца. Он распустил темную молву о спасении и тайном убежище Дмитрия в Литве, свел знакомство с другими отчаянным бродягой, иноком Крипецкого монастыря Леонидом, уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым, а сам, скинув с себя одежду монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей. Среди густых камышей днепровских гнездились тогда шайки удалых запорожцев, бдительных стражей и дерзких грабителей литовского княжества. У них, как пишут, Растрига Отрепьев несколько времени учился владеть мечом и конем. В шайке Герасима Евангелика, старшего именитого, узнал и полюбил опасность, добыл первой воинской опытности и корысти. Но скоро увидели пошлица на ином театре, в мирной школе города Волынского, Гащи, за польскую и латинскую грамматику, ибо мнимому царевичу надо было действовать не только оружием, но и словом. Из школы он перешел в службу к князю Адаму Вишневскому, Адаму, который жил в Брагине со всей пышностью богатого вельможи. Тут самозванец приступил к делу, и если искал надежного, лучшего пособника в предприятии, равно дерзкому и нелепому, то не обманулся в выборе, ибо Вишневский, сильный при дворе и в Государственной Думе, многочисленными друзьями и прислужниками, соединял в себе надменность с умом слабым и легковерием младенца. Новый слуга знаменитого пана вел себя скромно, убегал всяких низких забав, ревностно участвовал только в воинских и с отменной ловкостью. Имея наружность некрасивую, рост средний, грудь широкую, волосы рыжеватые, лицо круглое, бледное, но совсем не привлекательное, глаза голубые без огня, взор тусклый, нос широкий, борода под правым глазом, также на лбу, и одну руку короче другой. Отрепьев заменял силу невыгоду живостью. И смелостью ума, красноречием, осанкой благородным. Заслужив внимание и доброе расположение господина, хитрый обманщик притворился больным, требовал духовника и сказал ему тихо: «Умираю, предай мое тело земле с честью, как хоронят детей царских. Не объявлю своей тайны до гроба, даже закрой глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток и все узнаешь, но другим не сказывай, Бог судил мне умереть за счастье». Духовник был иезуит, он спешил известить князя Вишневского о сей тайне. А любопытный князь спешил узнать. Обыскал постель у мнимо умирающего, нашел бумагу заблаговременно изготовленную и прочитал в ней, что слуга его есть царевич Дмитрий, спасенный от убиения своим верным медиком, что злодеи, присланные в Угличу, умертвили одного сына Иерейского вместо Дмитрия, коего украли добрые вельможи и дьяки Щелкаловы, а после выпроводили в Литву, исполняя наказ Иоанна, данным им на сей случай. Вишневский изумился, еще хотел сомневаться, но уже не мог, когда хитрец, виня нескромность духовника, раскрыл свою грудь, показал золотой, драгоценными камнями осыпанный крест, вероятно, где-нибудь украденный, и слезами объявил, что сия святыня дана ему крестным отцом князем Иваном Мстиславским. Вельможа литовский был в восхищении, какая слава представлялась для него возможной, бывшего слугу своего увидеть на троне московском. Он не щадил ничего, чтобы поднять мнимого Дмитрия с содра смертного и в краткое время его притворного выздоровления изготовил ему великолепное жилище пышную услугу, богатой одежды успел во всей избе разгласить о чудесном спасении Иоаннова сына. Брат князя Адама Константин Вишневский и тесть его последнего, воевода Синомирский Юрий Мнишек, взяли особенное участие в судьбе столь знаменитого изгнанника. Как они думали, веря свитку золотому, кресту обманщика и свидетельству двух слуг, облеченного вора беглеца Петровского и другого Мнишкова холопа, который в Иваново время был нашим пленником и будто бы видал Дмитрия, младенца двух или трех лет. В Угличе первый уверял, что царевич действительно имел приметы самозванца, а то ли никому неизвестные, бородавки на лице и короткую руку. Вишневские донесли Сигизмунду, что у них истинный наследник Феодоров, а Сигизмунд ответствовал, что желает его видеть, уже быв извещен о сём любопытном явлении другими не менее ревностными доброхотами самозванца, папским нунцием Рангони и пронырливым иезуитом, которые тогда царствовали в Польше, управляя совестью малодушного Сигизмунда, и легко вразумили важные следствия такого случая. В самом деле, что могло казаться счастливее для Литвы и Рима? Чего нельзя было им требовать от благодарности уже Дмитрия, содействуя ему в приобретении царства, которое всегда грозило Литве и всегда отвергало духовную власть Рима. В опасном неприятеле Сигизмунд мог найти друга и союзника, а папа усердного сына в непреклонном ослушнике. С ним изъясняется легковерие короля и нунция. Думали не об истине, но единственной пользе. Одно бедствие, одно смятение междоусобий России уже приняло воображение наших врагов естественных. Если робкий Сигизмунд еще колебался, то ревностные иезуиты победили его нерешимость, представив ему способ, обольстивший для душ слабых, действовать не открыто, не прямо и под личиной мирного соседа вернуть пламя войны в Россию. Уже Рангони, находясь в тесной связи с самозванцем, и деятельные иезуиты служили посредниками между ними. Уже с обеих сторон изъяснялись и заключили договор. Уже Дмитрий письменно обязался за себя и за Россию пристать к латинской церкви, а Рангони быть его ходатаем не только в Польше и в Риме, но и во всей Европе. Советовал ему не спешить к королю и ручался за доброе следствие их свидания. Вместе с воеводой с Сендомирским и князем Вишневским Отрепьев в 1603 и 1604 году явился в Кракове, где нунций немедленно посетил его. Я сам был тому свидетель, пишет секретарь королевский Чили, веря мнимому царевичу. Я видел, как нунций обнимал и ласкал Дмитрия, беседуя с ним о России и говоря, что ему должно торжественно объявить себя католиком для успеха в своем действии. Дмитрий с видом сердечного умиления клялся в непримерном исполнении данного им обета и вторично подтвердил сию клятву в доме у нунция в присутствии многих вельмож. Угостив царевича пышным обедом, Рангони повез его во дворец. Сигизмунд, обыкновенно важный и величавый, принял Дмитрия в кабинете, стоя и с ласковой улыбкой. Дмитрий поцеловал у него руку и рассказал ему всю свою историю, заключил так: «Государь, вспомни, что ты сам родился в узах и спасен единственным провидением. Державное изгнание требует от тебя сожаления и помощи». Чиновник королевский дал знак царевичу, чтобы он вышел в другую комнату, где воевода Синдомирский и все мы ждали его. Король остался наедине с нунцием и через несколько минут снова призвал Дмитрия. Положив руку на сердце, смиренный царевич более вздохами, нежели словами, убеждал Сигизмунда быть милостивым. Тогда король с веселым видом приподнял свою шляпу и сказал: «Да поможет вам Бог, московский князь Дмитрий! А мы, выслушав и рассмотрев все ваши свидетельства, несомненно видим вас, Иоаннова сына, и в доказательство нашего искреннего благословения определяем вам ежегодно 40 тысяч злотых, 54 тысячи нынешних рублей серебряных на содержание и всякие издержки. Сверх того, вы, как истинный долг республики, вольны сноситься с нашими панами и пользоваться их усердным вспоможением. все речь столь восхитила Дмитрия, что он не мог сказать ни единого слова. Нунций благодарил короля, снова обняв его, советовал ему действовать немедленно, чтобы скорее достигнуть цели, отняв державу у Годунова и навеки утвердить Россию веру католическую с иезуитами. Прежде всего, надлежало самому уже Дмитрию приподнять сию веру, чего неотменно хотел Рангони, но условились не оглашать до того до времени, боясь закоренелой ненависти россиян к латинской вере. Действие совершилось в доме караковых иезуитов. Растрига шел к ним тайно, с каким-то вельможей польским в бедном рубище, закрывая свое лицо, чтобы никто его не узнал. Выбрав одного из них себе в духовник, исповедовался, отрекся от нашей церкви, как новый ревностный сын западный, принял тело Христово с миропомазанием от римского нунция. Так сказано в письмах иезуитского общества, которое славило будущие великие добродетели мнимого Дмитрия, надеясь усердием его подчинили ему все неизмеримые страны Востока. Тогда Отрепьев, следуя наставлениям нунция, собственной рукой написал красноречивое латинское письмо папе, чтобы иметь в нем искреннего покровителя. И Климент VIII не замедлил удостоверить его в своей готовности вспомогать ему всей духовной властью апостольского наместника. Должен отдать справедливому уму Растриги, предав себя иезуитам, он выбрал действительнейшее средство одушевить ревностью беспечного Сигизмунда, который, вопреки чести, совести, народному праву и мнению многих знатных вельмож, решился быть подвижником бродяги. Славный друг Батурьев Гетман Замойский был еще жив. Король писал к нему о своем важном предприятии, говоря, что республика, хотя Речь Посполита была королевством, государством устроено, наличествовали черты республиканского управления, например, король подчинялся сенату и так далее. Говорят, что республика, доставив Дмитрию корону, будет располагать силами московской державы, легко обуздая турков, хана и шведов, возьмет Эстонию и всю Ливонию, откроет путь для своей торговли в Персию и Индию. Но что сие великое намерение требует тайной скорости, не может быть предложено сейму, дабы Годунов не имел времени изготовиться к обороне. Тщетно стали Замойский, пан Желкевский, князь Острожский и другие вельможи благоразумно удерживали короля, не советуя ему легкомысленно выдаваться в опасность такой войны, особенно без ведома чинов государственных и с малыми силами. Тщетно знаменитый пан Сбаражский доказывал, что мнимый Дмитрий есть без сомнения обманщик. Убежденный иезуитами, но не дерзая самовластно нарушить 20-летнего перемирия, заключенного между им и Борисом, король велел Мишку и Внешневским поднять знамя против Годунова именем Иоаннова сына и составить рать из вольницы. Определив ей на жалование доходы Синомирского воеводства, внушал дворянам, что слава и богатство ожидают их в России, и торжественно возложил со своей груди золотую цепь на Растригу, отпустил его с двумя иезуитами из Кракова в Галицию, где близ Львова и Самбора, в маестностях вельможи Мнишка, под распущенными знаменами уже толпились шляхи и чернь, чтобы идти на Москву. Главою и первым ревнителем всего подвига сделался старец Мнишек, коему старость не мешала быть нечистолюбивым, нелегкомысленным до безрассудства. Он имел юную дочь, прелестницу Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную. Уже Дмитрий, гостя у него в Самборе, объявил себя искренне и притворно страстным любовником и вскружил ей голову именем царевича, а гордый воевода с радостью благословил сию взаимную склонность в надежде видеть Россию у ног своей дочери как наследственную собственность его потомства. Чтобы утвердить сию лестную надежду и хитро воспользоваться еще неверными обстоятельствами жениха, Мнишек предложил ему условия, без малейшего сомнения принятые Растригою, который дал на себя следующее обязательство, писанное 25 мая 1604 года собственной рукой воеводы Сендомирского. «Мы, Дмитрий Иванович, Божией милостью, царевич Великой России, Углицкий, Дмитровской и прочий князь, от колена предков своих и всех государств московских, государь и наследник по уставу небесному и примеру монахов христианских, избрали себя достойную супругу вельможную панну Марину, дочь ясно-вельможного пана Юлия Мишка, коего считаем отцом своим, испытав его честность и любовь к нам, но отложили бракосочетание до нашего воцарения. Тогда в чем кланяемся именем Святой Троицы и прямым словом царским женюсь на пане Марине, обязываясь, первое, выдать немедленно 1 000 000 злотых, 1350 000 нынешних серебряных рублей, на уплату его долгов и на ее путешествие до Москвы сверх драгоценностей, которые пришли мне из нашей казны московской. Второе. Торжественным посольством известить о всем деле короля Сигизмунда и просить его благосклонного согласия. Но он, третье, будучи из нашей супруги, уступить 2 великих государства, Новгород и Псков, со всеми уездами и пригородами, с людьми думными, дворянами, детьми боярскими и с духовенством так, чтобы она могла судить и лить в них самовластно, определять наместников, раздавать вотчины и поместья своим людям служливым, заводить школы, строить монастыри и церкви латинской веры, свободно исповедуя сию веру, которую мы и сами приняли с твердым намерением вести онную во всем государстве московском. Если же, чего Боже сохрани, Россия воспротивится нашим мыслям, и мы не исполним своего обязательства в течение года, то панна Марина вольна развестись со мной или взять терпение еще на год и прочее. С тобой недовольны, восторги и благодарности уже Дмитрию, Дмитрий другую грамоту, писанную 12 уже июня того же года, отдал Мнишку в наследственное владение княжества Смоленское и Северское. Кроме некоторых уездов, назначенных им Даркару Сигизмунду и Республике Залог Вечного и Ненарушимого мира между ею и Московской державой. Так беглый диакон, чудесное орудие гнева небесного под именем царя российского, готовился предать Россию с ее величием и православием, добычу иезуитам и ляхам. Но способы его еще не ответствовали важности замысла. А получать в самом деле не рать, а сволочь. Вот здесь бродяги, праздношатающиеся мелкие воришки обители дна. На Россию. Весьма многие знатные дворяне в угодность королю, малоуважаемую, или прельщась мыслью храбровать за изгнание Косаревича, явились в Самборе и Львове, стремились туда бродяги, голодные и полуногие, требуя оружия не для победы, но для грабежа, или жалования, которое щедро выдавал Мнишек в надежде на будущее, на богатые вены Марины и доходы Смоленского княжества. Растыга и друзья его чувствовали нужду в иных лучших сподвижников и должны были, естественно, искать их в самой России. Достойно замечания, что некоторые из московских беглецов, детей боярских, исполненные ненависти к Годунову, укрываясь следа в Литве, не хотели быть участниками своего предприятия, ибо видели обман и внушали злодейство. Пишут, что один из них, Яков Пахачев, даже всенародно перед лицом короля свидетельствовал о всем грубом обмане вместе с товарищем Растригным иноком Варламом с тревожным совестью, что им не верили и прислали обоих скованных к воеводе Мнишку в Самбор, где Варлама заключили в темницу, а Пахачева, обвиняемого в намерении умертвить, уже Дмитрия казнили. Другие беглецы, менее совестные дворянин Иван Борошин с 10 или 15 клевретами, падали к ногам мнимого царевича и составили его первую дружину русскую. Скоро нашлась гораздо сильнейшая. Зная свойства мятежных донских казаков, зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбои, уже Дмитрий послал на Дон Литвина Сверского с грамотой, писал, что он сын первого царя Белого, коему сии вольные христианские витязи присягнули в верности и звал их на дело, славное свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова. Два атамана Андрей Карелы и Михайло Нижекош спешили видеть уже Дмитрия, видели его честимого, Сигизмундом, вельможными панами возвратились к товарищам с удостоверением, что их зовет истинный царевич. Удальцы донские сели на коней, чтобы присоединиться к толпам самозванцам. Между тем, усердно слуга его пан Михаил Ратомский, остерский староста, волновал нашу Украину через своих лазутчиков и 2 монахов русских, вероятно, Мсаева и Леонида, из коих последний, сняв с себя имя Григория Отрепьева, мог свидетельствовать, что он не принадлежит самозванцу. В городах, селах и на дорогах подкидывали грамоты от Дмитрия к россиянам с вестью, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить, а бродяги-разбойники издавна гнездились в земле Северской, обрадовались, наступило их время. Кто бежал в Галицию к самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставил знамя для собрания вольницы. Он поднял и казаков запорожских, привлеченных мыслью вести бывшего ученика своего на царство московское. Сколько движения, столько гласных происшествий могло ли утаиться от Годунова. еще прежде, нежели самозванец открылся Вишневским, слух, распущенный в Литве, Дмитрий сделался, вероятно, известным Борису. В январе 1604 года нарвский сановник Тирфельд писал с гонцом Кобовскому градоначальнику, что мнимо убитый сын Иоанна живет у казаков, гонца задержали в Ивангороде, и письмо его доставили царю. В то же время пришли вести из Литвы, где и подметные грамоты уже Дмитриева от наших воевод украинских. В то же время на берегах Волги донские казаки разбили окольничьего Семена Годунова, посыпанного в Астрахань, и, захватив несколько стрельцов, отпустили их в Москву с таким наказом: «Объявите Борису, что мы скоро будем к нему с царевичем Дмитрием». Один бог видел, что происходило в душе Годунова, когда он услышал сие роковое имя. Но чем более устрашился, тем более хотел казаться бесстрашным. Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь умыслом своих тайных врагов и велел лазутчикам узнать в Литве, кто сей самозванец искал заговора в России. Подозревал бояр, призвал в Москву царицу Иннокению мать Дмитриеву, ездил к ней в девичий монастырь с патриархом, надеясь лестью или угрозами выведать эту тайну, но царица Иннокиня, равно как боярин, ничего не знала, с удивлением, может быть, не без внутреннего удовольствия, слышал уже Дмитрий, который не заменял сына для матери, но страшил его убийцу. Сведав, наконец, что самозванец весь растриг от репьев, и что дьяк Смирной не исполнил царского указа сослать его в пустыню Беломорскую, Борис усилием притворства не оказал гнева, ибо хотел уверить россиян маловажности сего случая. Смирной трепетал, ждал гибели и был казнен, но после, и будто бы за другую вину, за расхищение государственного достояния. Удвоив заставы на литовской границе, чтобы перехватить вести самозванца, однако, чувствуя невозможность скрыть его явление от России, боясь молчанием усилить вредные толки, Годунов обнародовал историю беглеца Чудовского вместе с допросами монаха Пимена, Венедикта, Чернца Смоленского и мещанина Ярославца, иконника Степана. Первый объявлял, что он сам вывел бродягу Григория в Литву, но не хотел идти с ним далее, возвратился. Второй и третий свидетельствовали, что они знали отрепило диаконом в Киеве и вором между запорожцами, что сей негодяй, богоотступник, чернокнижник с умыслу князей Вишневских, самого короля, дерзает в Литве, называется Дмитрием, и в то же время царь послал от имени бояре дядю Растригина Смирного Отрепьева к Сигизмундовым вельможам, чтобы в их присутствии изобличить племянника, послал к донским казакам дворянина Хрущева вывести их из бедственного заблуждения, но грамоты и слова не действовали. Вельможи королевские не хотели показывать лжи Дмитрия Смирного Отрепьева и сухо ответствовали, что им нет дела до мнимого царевича российского. А казаки схватили Хрущева, отковали и привезли к самозванцу. Уже Растриган 15 августа двинулся со своими дружинами к берегам Днепровским, стоял в Сокольниках. Хрущев, представленный мог себя, взглянул на него, залился слезами и пал на колени, воскликнул: «Вижу Иоанна в лице твоем, я твой слуга навеки». С него сняли оковы, и сей первый чиновничий изменник, ослепленный страхом или корыстью, в знак усердия донес своему новому государю, мешая истину с ложью, что народ изъявляет в России любовь к Дмитрию, что знатные люди, меньшие Булгаков и другие, пили у себя с гостями чашу за здравие его и были по доносу слуг осуждены на казнь, что Борис умертвил и сестру, вдовствующую царицу Ирину, которая всегда видела в нем монарха беззаконного, что он, не смея и явно ополчаться против Дмитрия, сводит полки в Ливнах, будто бы на случай ханского падения, что главный воевод их Петр Шереметьев, Михаил Салтыков, среди с ним с Хрущевым искренне в беседе сказали: «Нас ожидает не крымская, а совсем иная война. Но трудно поднять руку на государя природного, что Борис нездоров, едва ходит из слабости в ногах и думает тайно выслать казну московскую в Астрахань или в Персию». Персию. Сотрудничество было. Годунов, без сомнения, не убил Ирины, не думал искать убежище в Персии, еще не видал до толи измены в россиянах и не казнил ни одного человека, заявленного приверженности самозванцу. С жадностью слушая разутчиков, доносителей, клеветников, воздерживал себя от тиранства для своей безопасности в таких обстоятельствах и терзаемый подозрением еще неосновательными, хотел знаком великодушной доверенности тронуть бояр и чиновников, но действительно медленно удвинуть значительную рать прямо к литовским пределам и доказательства ли бесстрашие, боясь ли сильным ополчением дать народу мысль о важности неприятеля, избегая ли войны с Польшей до самой крайней необходимости. Вся необходимость была уже очевидна. Король Сигизмунд вооружал на Бориса не только самозванца, но и крымских разбойников, убеждая хана вступить вместе с уже Дмитрием в Россию. Борис знал все еще послал Варшаву лично королю дворянина Дворянина Огарева. Усовестить его представлением, сколь унизительно для венценосца христианского быть союзником подлого обманщика, вторично объявлял, что все мнимые царевичи спрашивают, чего Сигизмунд желает, мира или войны с Россией. Сигизмунд хотел указывать и, подобно своим вельможам, отвечал, что не стоит за лжи Дмитрия и не мыслит нарушать перемирие, что некоторые ляхи самовольно помогают всему бродяге, ушедшему в Галицию, и будут наказаны, как мятежники. «Мы хотели обмануть Бога», — пишет современник, один из знатных ляхов, уверяя бессовестно, что король и республика не участвуют в Дмитриевом предприятии. Уже самозванец начал действовать, а царь велел патриарху Иову еще писать к духовенству, литовскому и польскому, чтобы оно для блага обеих держав старалось удалить кровопролитие за богоотступника и растригу. Все наши епископы скрепили патриаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидетельствуя, что они все знали о трепете монахам. Такую же грамоту написал Иов и киевскому воеводе князю Василию Острожскому, напоминая ему, что он сам знал всего беглеца диаконом, и заклиная его быть достойным сыном церкви, обличить растригу, схватить и прислать в Москву. Но гонцы патриархова не возвратились, их задержали в Литве и не ответствовали его ни духовенство, ни князь Острожский, ибо самозванец действовал уже с блестящим успехом. Сие грозное ополчение, которое шло низверг Годунова, состояло едва ли из 1500 воинов, исправных всадников и пеших, кроме сволочи, без устройства и почти без оружия. Главным предводителем был сам уже Дмитрий, сопровождаемый двумя иезуитами, юный Мнишек, сын воеводы Сандомирского, Дворжский, Фредо и Неборский. Каждый из них имел свою собственную дружину и хоругвь, а старый Мнишек первенствовал в их думе. Они соединились близ Киева с 2000 донских казаков, приведенных Свирским, Столпом и Вольницами, Киевской и Северской, ополченной Ратомским, и 16 октября вступили в Россию. Тогда единственно Борис начал решительно готовиться к обороне, послал надежных воевод в украинские крепости с головами стрелецкими. А знатных бояр князя Дмитрия Шуйского, Ивана Годунова и Михаила Глебовича Салтыкова в Брянск, чтобы собрать там многочисленное полевое войско. Еще Борис мог стыдиться страха, видя себя против себя толпы ляхов, нестройной вольницы и казаков, предводимыми беглыми растригами, но сей человек назывался именем ужасным для Бориса, любезным для России. Уже Дмитрий шел с мечом и с манифестом, объявлял россиянам, что он с невидимой десницей Всевышнего, устраненный от ножа Борисова и долго закрываемый в неизвестности, сей же рукой изведен на театр мира под знаменами сильного и храброго войска. И спешит Москву взять население, наследие своих предков, венец и скипетр Владимира, напоминал всем чиновникам гражданским присягу, данную ему Иоанну, убеждал их оставить хищника Бориса и служить государю законному, обещал мир, тишину и благоденствие, коих они не могли видеть в царствовании злодея благопротивного. Вместе с тем воевода Синдомир с именем короля и вельможных панов обнародовал, что они, убежденные доказательствами очевидными, несомненно признали Дмитрия истинным великим князем московским, дали ему рать и готовы дать еще сильнейшую для восшествия на престол всего. Сей манифест довершил действие прежних подметных грамот. Уже Дмитрия в Украине, где не только сподвижники хлопковы и слуги опальных бояр, ненавистники Годунова, не только низкая чернь, но и многие люди воинские поверили самозванцу, не узнав беглого диакона в союзнике Сигизмундом. Окруженным знатными ляхами, витязи ловком, искусством владеть мечом и конем, военачальник я бодрым и бесстрашным, ибо уже Дмитрий был всегда впереди, презирал опасность, и взором спокойным искал, казалось, не врагов, а друзей в Россию. Несчастье Годунова времени, надежда на лучшее, любовь к чрезвычайному и золото, рассыпая Мнишком и Вишневскими, также способствовали легковерию народному. Тщетно граноначальники Борисовы хотели мешать распространению листов самозванцевых, опровергали и жгли их. Листы ходили из рук в руки, готовя измену. Начались тайные отношения между самозванцем и городами украинскими, где лазутчики его действовали с величайшей ревностью, обольщая умы и страсти людей, доказывая, что присяга данная Годунова не имеет силы. Ибо обманутый народ присягаемый считал сына Иоаннова мертвым, что сам Борис не знает сию истину, а безумно в ужасе и не противится мирному вступлению царевича в Россию. Самые чиновники колебались или в оцепенении ждали дальнейших происшествий. Сами воеводы, видя общее движение в пользу уже Дмитрия, опасались, кажется, употребить строгость и не изъявляли должного усердия. Составились заговоры, и мятеж вспыхнул. Отрепьев на левом берегу Днепра разделил свое войско и послал часть его к Белгороду, а сам шел вверх Десны вслед за рассыпанную дружиною переметчиков, которые служили ему верными путеводителями, зная места и людей. Едва поставив ногу на русскую землю 18 октября в Слободе Шляхтиской, сведал о своем первом успехе. Жители и воины Моравска отложили от Бориса, отложились, связали, выдали воевод своих уже Дмитрию и встретили его с хлебом и солью. Чувствуя важность начала в таком предприятии, умный прошлец вел себя с отменной ловкостью, торжественно своего бога, изъявлял милость и величавость, не укорял воевод Моравских верностью к Борису, жалея только об их заблуждении и дал им свободу, жаловал, ласкал изменников, граждан, воинов, видом и разговором не без искусства представляя лицо державного, так что от литовского рубежа до самых внутренних областей России с неимоверной быстротой промчалась слава добрая о Лжедмитрии, и знаменитая столица древних Ольговичей не усомнилась следовать примеру Моравска. 26 октября покорился самозванцу Чернигов, где ратники и граждане также встретили его с хлебом и солью. То есть он вступил на землю русскую, Чернигов, земля русская, то есть левый берег Днепра. Кстати. Где ратники и граждане также встретили его с хлебом и солью, выдав ему воевод, из коих главный князь Иван Андреевич Татев внутренне ненавидел Бориса, как второй Хрущев бесстыдно вступил в службу к обманщику. Там хранилась значительная казна. Уже Дмитрий разделил ее между своими воинами, усилил тем их ревность, умножил их число, присоединив к ним 300 стрельцов, изменников, жителей, ополченных усердием к нему или духом воинам. Взяв из Черниговской крепости 12 пушек, самозванец оставил в ней начальником ляха и спешил к Новгороду Северскому. Он надеялся, что везде завоевателем быть завоевателем без кровопролития, действительно, на берегах Десны, свиные снова видел единственное коленопреклонение народа и слышал радостный крик: «Да здравствуй, государь наш Дмитрий!» Но вести не было из Новгорода. Жители не высылали к Дмитрию ни призывных грамот, ни воевод связанных. Там бодро стал один человек, решительный, смелый и еще верный. Сей витязь был Петр Федорович Басманов, брат убитого разбойниками в 1604 году Ивана Басманова. Да то ли известный только чрезвычайную судьбой отца и деда, которые всем жертвуя Иоанновой милости, своей гибелью доказали небесное правосудие. Наследовав их дух царедворческий, он соединял в себе великие способности ума и даже некоторое благородное качество сердца, совестью уклонную, не строго будучи готов на добро и зло для первенства между людьми. Борис видел в юном Басманове столько достоинства, вывел его вместе с братом из родовой опалы в степень знатности. В 1601 году, дав ему сан окольничьего и вместе с боярином князем Никитой Романовичем Трубецким, послал было спасти Чернигов, но они за 15 верст до сего города сведали, что там уже самозванец, заключились в Новгороде. Новгород. Склонение. Тогда узнали Басманова. Великая опасность поставила выше боярина Трубецкого, приняв начальство в городе, где все колебалось от внушений, измены или страха. Он истинную грозой обуздал предательство, сам уверенный в обмане, уверил в нем других, сам не боясь смерти, устрашил мятежников казнью, сжег предместье с 500-ной дружиной стрельцов московских, заперся в крепости волею или неволею, взяв к себе знатнейших жителей. Так, тут мы первую паузу сделаем.